предчувствую», – нашелся Николай. «Наталья для Бориса – то, что доктор прописал. Он шалопай, любитель коньяка и женщин, она шрачительная и серьезная. Поставит его в стойло и превратит в солидного мужчину. Наталка может». Марина засмеялась. Ее и первый муж боялся. «Борису нужен командир, сам он руководить не любит. Отец его такой же, сидел под каблуком княгини, пока не понял, что теряет сына. Борис бы все равно женился на Наталке, но в этом случае испортил отношения с родителями, возможно, что надолго. Кстати, дорогая, нам тоже не мешало бы узаконить отношения. Подруг, друзей венчаем, а сами как-то не спешим. Распишемся в Царицыно», — ответила Марина. «И там же обвенчаемся, как дед твой хочет. Там у меня подруги и друзья, и я хочу, чтобы они присутствовали. Не возражаешь? Как скажешь, милая, ведь ты у нас командуешь, скромник». Марина снова засмеялась. «Тобой не покомандуешь. Тебе даже император не указ». «Да ну их», — он махнул рукой. «Руководить охраной цесаревны, заглядывать в глаза девчонке, прогибаться перед каждым, кто тебя чуть выше рангом. Мне больше нравится лечить людей, чем воевать». «Даст Бог и не придется», — ответила Марина. «Хватит. Как вспомню тебя в госпитале лежащим без сознания». «Вот и решили», — поспешил Несвицкий. «Как сообщили нам в правительстве империи», — сказал ведущий теленовостей, — «в ответ на покушение в Архангельском, организатором и руководителем которого стал военнослужащий Бундесвера, варягия вышлет из страны посла Германии и ряд сотрудников дипломатического представительства. Они объявлены персонами нон-грата. Одновременно империя отзовет своего посла в Германии и сократит там штат посольства. В создавшихся условиях правительство варягии не считает нужным продолжать программы с Западной Европой по культурному, научному и прочему сотрудничеству. Их остановит, задействованных в них специалистов отзовут из Западной Европы, а иностранных вышлют из варяги». Вторая новость. Правительство империи приняло решение о признании нововаряги, установив с республикой дипломатические отношения и подписав союзный договор. Как нам сказали, он предполагает сотрудничество в разных областях, включая и военную. Ведущий отложил листок бумаги. «Теперь продолжаем свой рассказ о террористическом нападении на подданных империи, собравшихся на бал в Архангельском. Как стало нам известно, среди гостей наследницы была не только знать, она там находились даже в меньшинстве. Преобладала молодежь из разных уголков варяги, отличники учебы в вузах, успешные ученые, руководители лучших предприятий. Их поощрили за плодотворный труд на благо Родины приглашением на бал по случаю совершеннолетия цесаревны. Без преувеличения можно заявить, в Архангельском собрался цвет нашей молодежи. Вот по нему и нанесли вероломный удар. Вернее, попытались. Мы взяли интервью очевидца тех событий, студентки МГУ Анастасии Белозерцевой. Корреспондент. Анастасия, вы находились в зале, когда напали террористы. Как это все происходило?» Студентка. «Сначала начали стрелять по окнам. Мы поначалу ничего не поняли, но князь Несвицкий, бывший с нами, мгновенно все сообразил и, подозвав волхвов, велел им запереться. Сам с пистолетом вылетел в окно. Потом стреляли в двери. Многих ранило осколками стекла и щепками. Нам было очень страшно». Фон Штюрмер выслушал рассказ Анастасии, морщись. «Проклятый унтерменш!» Кофтюх струхнул, и в результате с таким трудом организованная акция не дала должный результат. Наследница жива, варягия же ощетинилась. В ней не случилось ни растерянности, ни разброда, на которые надеялись в Берлине. Ведь Александр III старый нездоров, другие его внучки, школьницы начальных классов. Варягия в один прекрасный день могла остаться без монарха и погрузиться в ссоры за престол. Выгодный момент для нападения германских войск, но ничего не получилось. Как и другим сотрудникам посольства, ему предписано покинуть территорию империи, в результате едва начатая работа по вербовке новой агентуры взамен недавно арестованной замрет. В Берлине не похвалит, и это в лучшем случае. Нам удалось взять интервью и у героя тех событий, продолжил ведущий теленовостей, это князь Несвицкий. На экране появился молоденький офицер в мундире с орденами. «Николай Михайлович», — спросил его корреспондент, — «как вы остановили террористов?» «Я их застрелил», — офицер пожал плечами. «А после исцелили цесаревну, ей понадобилась помощь. Нам сообщили, что великая княжна Екатерина успешно поправляется и в скором времени покинет госпиталь. Вы рады?» «Разумеется. По специальности вы волхв на медицинской службе. Как получилось, что вступили в бой? Я родом из Царицына, а там любой мужчина – воин. Ордена, которые я вижу на мундире, получили за военные заслуги. За это тоже. Что думаете о покушении на цесаревну? Терроризм, оружие обреченных. Убийством мирных граждан невозможно выиграть войну. Теракты только сплачивают общество и пробуждают ненависть к врагу. Так произошло в Нововаряге. Шахтеры, сталевары, слесари, автомеханики и другие граждане республики успешно отстояли независимость своей страны, вдрызг разгромив многочисленную армию противника, которой помогала Германия и прочие варварские страны из Западной Европы. Фон Штюрмер дослушал до конца и выключил телеприемник. Задумался. Он уезжает, но есть возможность испортить радость унтерменшам, посмевшим называть Великую Германию варварской страной. Разведчик снял трубку телефона и набрал на клавиатуре нужный номер. «Эдуард Аркадьевич», — фон Штюрмер говорит, — «как вы, наверное, в курсе, я уезжаю из Москвы. Хотел бы попрощаться. Приглашаю вас в гостиный двор, где закажу отдельный кабинет. Немножко выпьем, вкусно поедим и вспомним молодые годы. Согласны? Очень хорошо. В 19 вас устроит? Жду. Вот так-то будет лучше», — подумал, положив трубку на аппарат. «Пусть отработает аванс». Глава 5. Москва Несвицкому не нравилась, как в этом, так и в прошлом мире. Огромный город, в котором чувствуешь себя песчинкой на асфальте. Что из того, что он князь? В империи их сотни, не считая графов вкупе с прочими баронами. Дворянский титул не дает здесь привилегий, а служит чем-то вроде украшения, приставкой для фамилии. Кто-то ей гордится, а кто-то, наплевав, работает и служит наравне с простолюдинами. Часть знати, сохранив свои богатства, наслаждается бездельем подобно предкам в предыдущую эпоху. У них свой круг общения, манеры и привычки. И что тут удивительного? В мире Николая после распада СССР мгновенно появился круг богатых нуворишей с его тусовками в Москве и в Куршавеле и в прочих избранных местах. Этих паразитов Николай не мог терпеть и раньше, а здесь его втащили в эту банку с пауками. Нет, были среди знати и порядочные люди, Борис, к примеру, Горчаков. Но в отличие от многих они служили империи, а остальные – биомасса. Такие мысли приходили к Николаю после посещения приемов, балов, вечеров, устраиваемых местной знатью. Его с Мариной туда не просто зазывали, тащили чуть ли не силком. Юный князь Несвицкий и его невеста, спасители цесаревны, стали модными в Москве. Все жаждали увидеть эту пару и выслушать из первых уст рассказ о покушении в Архангельском. Ими угощали своих гостей, как написал когда-то классик. 14 фальшивые улыбки, неискреннее восхищение их подвигом, а в глазах читаешь. Повезло же этим выскочкам. Императору услугу оказали. Все это Николаю быстро надоело. Пытался отказаться от поездок в гости, но дед отговорил. «Я знаю, что большинство на этих вечерах – пустые люди», – сказал в ответ возмущенную речь внука. «Но есть и дельные. Они тебя заметят и сделают закладочку в уме. Есть юный князь Несвицкий, который может быть полезным для империи в определенных обстоятельствах. И, когда нужда случится, вспомнит и попросит, а это дорогого стоит. Окажешь им услугу, и люди не забудут. Противно это. Так мир устроен», — адмирал пожал плечами. «Одних заслуг перед империей, бывает, не хватает. Завистники сожрут и не поморщится. Хотя империя своих не забывает». «Наслышан», — внук хмыкнул. «Волхва Оболенского, руководившего защитой Кунашира от нападения японцев, разжаловали в рядовые и выгнали из армии. Хотя он отстоял остров всего лишь с ротой пограничников, наголову разгромив полновесный батальон японцев, усиленный танками и артиллерией. 15. Кто это рассказал тебе?» — сощурился Несвицкий старший. «Борис Касаткин Ростовской в Царицыно. Он поначалу посчитал меня за Оболенского, но Акчурин, который того видел, сказал, что я ни капли не похож, и это правда». Дед внезапно улыбнулся. «Князь Алексей Сергеевич годами старше, ростом выше и в плечах пошире. Лицо другое. Где он ныне?» «Подполковник Оболенский возглавляет Центр по подготовке офицеров-волхвов для империи, где учит их, как воевать. Его ж разжаловали. Спектакль для японцев», — отмахнулся дед. «Им нужно было сохранить лицо, князь оскорбил их императора, поэтому и сняли ролик, показав его по телевидению. Японцы успокоились, а князя втайне произвели в майора из поручиков и наградили орденом Андрея Первозванного. Направили служить в закрытый центр, где он довольно быстро дослужился до начальника. Отличный офицер и сильный волхв. Волхвы, которые мне это рассказали, об этом ничего не знали и были недовольны тем, как поступили с Оболенским. Интересы государства порою требуют подобных жертв от подданных. Хорошо, что я служу на Воваряге. Кстати, почему? Коллизия довольно странная. Имперский князь, де-факто являющийся подданным Варяги, а де-юре – нет. Тебе достаточно прийти в полицию, предъявить указ о возведении в княжеское достоинство и стать подданным империи. Зачем мне это, дед? Поморщился Несвицкий младший. Меня мгновенно пристроят где-то при дворе. Приказы императора не обсуждают. Я не собираюсь делать здесь карьеру. Но почему? Мне здесь не нравится. Нет, не с тобой. Конечно, добавил Николай, заметив, что старик нахмурился. Вся эта шушера в столице, интриги, зависть, чинопочитание. В Царицыно иначе? Да, там как-то проще, по-домашнему. Другие люди, отношения. Среди них я всего лишь волхв, который служит в госпитале. Меня там уважают, ценят, любят. Огромный город, не мое, в таких я никогда не жил. Мне здесь все кажется чужим. Возможно, ты и прав, вздохнул Несвицкий старший. Но жизнь меняется. Твою нововарягию империя признала и заключает с ней союз. Полагаю, ты прекрасно понимаешь, что произойдет попозже. Значит, решено, задавим Славию, ТС. Адмирал коснулся пальцем губ. Я этого тебе не говорил, как и о князе Оболенском. Подробности в Царицыно узнаешь. Я, к слову, тоже буду там, но присоединюсь к вам позже. Есть поручение от императора для нас обоих. Понял, Николай кивнул. Спасибо. Хорошо, что ты приедешь. Мы с Мариной решили обвенчаться, сам понимаешь, без тебя нельзя. Ну, ради этого я бы и на Кунашир прилетел, улыбнулся дед. Николай с Мариной собрались уезжать в Царицыно, поскольку дел в столице не осталось. С особняком Несвицких ознакомились, царя омолодили, спасли наследницу престола. Чем дальше заняться? Ходить по званым вечерам обоим надоело. Принимали их с почтением, но чувствовалось, что для знати они чужие. Ну, типа понаехавшие. Кому такое нравится? Дед попросил немного задержаться. Планируется награждение героев наступления в Нововаряги, довел до внука. Мероприятие пройдет в Кремле, в Георгиевском зале. Вручать награды будет лично император. Тебе с Мариной непременно нужно быть. А мне зачем? Марина удивилась. Указом императора все отличившиеся при спасении наследницы и ее гостей в Архангельском удостоены наград Варяги, в том числе Марина. Ты первая пришла на помощь раненой Екатерине. Так это долг врача. В Царицыно не раз такое делали, и никто за это нас не награждал. Там не было наследницы, дед улыбнулся. Не удивляйся, так принято в Варяги. Спасаешь члена императорской семьи, достоин награждения. Люди просто не поймут, если поступить иначе. И чем Марину наградят? Поинтересовался Николай. Насколько знаю, орденом святой великомученицы Екатерины, знаком Малого Креста. Большой предназначается для царственных особ. Малым тоже прежде награждали высокородных дам, но Александр III изменил его статут, распространив на простолюдинов. Теперь знак ордена вручают дамам, подданным империи иностранных государств, отличившимся на ниве миротворчества, гуманитарной и культурной деятельности. Очень редкая награда, к тому же весьма почетная. Марина будет первым медиком, которая получит этот орден. Бориса, князя Горчакова и Синицына, надеюсь, не забыли? Поинтересовался Николай. Конечно, дед кивнул. Как и охранников, погибших при отражении атаки террористов. Ордена вручат их вдовам и родителям. Пришлось отложить отъезд, и Николай с Мариной отправились на очередное суаре. Тем более, на этом вечере ожидалось присутствие Бориса и Наталки, плюс Горчакова и Синицына. Их тоже приглашали на подобные мероприятия, поскольку волхвы отличились при спасении наследницы. За эти дни Несвицкий-младший сошелся близко с новыми друзьями. На званых вечерах они обычно проводили время вместе. Садились рядом за столом, волхвы танцевали с Мариной и Наталкой, не давая им скучать, болтали, веселились, и это скрашивало Николаю раздражение от поведения других присутствующих. Вот и на этом вечере, исполнив ритуал их представления к гостям, друзья отправились к столам, накрытых для фуршета, где предались обычному занятию, то есть выпивали и закусывали, говорили комплименты дамам и шутили. Синицын ненадолго отлучился и вернулся с хмурым выражением лица. Там, обратился он к Несвицкому и указал на плотную толпу вдали от столиков, о тебе и цесаревне рассказывают гадости. Дескать, вы любовники, потому тебя и пригласили на молодежный бал. Не по заслугам оказали честь, что на деле никакой ты не Несвицкий, а адмирала просто попросили, чтобы он тебя признал наследником. Ну, чтобы цесаревне не позорно было спать с простолюдином. От неожиданности Николай едва не подавился. «Кто это говорит?» – спросил, прокашлившись. «Как имя смертничка?» «Не знаю», – сообщил Синицын. «К нему там не пробьешься, толпа стоит. К тому же я, едва услышав, поспешил сюда. Сейчас узнаем». Николай решительно пошел к толпе. Следом устремились волхвы, Марина и Наталка. Приблизившись к гостям, они остановились и прислушались. «Уверяю, господа, что это правда», — донеслось к ним из-за спин. «Источники надежные. Фальшивый князь Несвицкий и великая княжна Екатерина состоят в интимной связи. Поэтому он так ее и защищал. Присутствовавшие на бале прекрасно видели, как он по-хозяйски лапал ее грудь. Привык к такому, даже посторонних не стеснялся. И нас будут уверять, что цесаревна – девственница. А ну-ка расступись». Николай ввинтился между спины, не замечая недовольных возгласов расталкиваемых им гостей, пробился в центр толпы, где встал перед рассказчиком, окинул его взглядом. Какой-то хлыщ в гражданском, молодой, но рожа со следами возлияний. Увидев перед собой волхва в мундире с орденами, хлыщ икнул и умолк. «Я князь Несвицкий», — с угрозой в голосе промолвил Николай. «А ты чьих будешь? Обзовись». «Что значит чьих?» Хлыщ приосанился. «Я князь Голицын, Генрих Эдуардович. Наш род идет от Гедиминовичей. Мне наплевать на род», — проинформировал его Несвицкий. «Не тот ли ты Голицын, чей пригласительный билет на бал стал пропуском для террористов?» Подробности покушения на цесаревну Николай узнал от деда, в том числе о злосчастном пригласительном билете, но другие об этом не слыхали. В окружавшей их толпе вполголоса загомонили. «Я им его не передавал», — смутился хлыщ. «Билет украли. Сам я не смог прийти на бал, поскольку заболел». «Ну, с этим разберутся», — пообещал Несвицкий. «Насколько знаю, следствие о покушении на цесаревну пока что не закончено. У меня другой вопрос. Сам ты во дворце в Архангельском не находился, что там творилось видеть не мог, однако же набрался наглости порочить девушку, приписывая ей всяческие гадости. Я впервые увидал великую княжну, придя на бал, и это может подтвердить моя невеста, с которой мы в Москве не расстаемся. Я, значит, лапал грудь наследницы, а то, что та была пробита пулей, и мы с невестой по очереди зажимали рану, останавливая кровотечение, ты знаешь, гнида. Да как вы смеете?» — нахохлился Голицын. «Очень даже смею. Получи, скотина». От мощной оплеухи голова Голицына свернулась вправо. «Это за великую княжну», — пояснил Несвицкий. «А это лично от меня». Вторая оплеуха вернула голову хлыща в прежнее состояние. «Да вы, я это не оставлю», — завопил князек. «Что, вызовешь меня на поединок?» — хмыкнул Николай. «Попробуй, смертничек, дайте ему ножик». «Иван», — он обернулся к лейтенанту, — «одолжи мне кортик». «Расступитесь, господа, Гедиминович, к барьеру». «Остановитесь, князь». К ним протолкался хозяин дома. «В империи дуэли — преступление. Они приравнены к убийству». «Жаль», — Николай пожал плечами. «Но я бы попытался». «Эй, Гедиминович, если не наложил в штаны, то приезжай в Царицыно. Законы там другие. Полагаю, что главнокомандующий разрешит нам поединок. Твой гроб в Москву отправим специальным рейсом. Я оплачу. С тобой другие разберутся», — пробурчал князек и убежал, пробившись сквозь толпу. «Марина», — обратился Николай к невесте, — «идем отсюда. В доме, где принимают гнид, порочащих великую княжну, нам делать нечего». «Князь, это оскорбление», — возмутился хозяин вечера. «Неужели?» — Николай сощурился. Этот хмырь из Гедиминовичей собрал толпу и долго распинался, рассказывая гадости о наследнице, но никто не попытался закрыть ему его поганый рот, в том числе и вы, устроитель сей мерзости. «Прощайте, писем не пишите, пропустите». Гости расступились и, взяв Марину за руку, Николай пошел с ней к выходу. Следом устремились Борис с Наталкой и Синицын. Горчаков остался. «Послушаю, о чем тут говорят, и расскажу вам», — сообщил друзьям у лестницы. «Мне интересно, да и вам, наверное, тоже». Он позвонил на завтра. «Москва кипит», — сказал Несвицкому. «Все обсуждают скандал на Суаре. Большинство тебя поддерживает, но есть и те, кто осуждает. Дескать, вел себя с Голицыным по-хамски. Побил его. Для князя недостойно. Мне следовало поблагодарить клеветника, расшаркаться», — хмыкнул Николай. «Нет, конечно», — засмеялся Горчаков. «Я сам его бы с удовольствием прибил. Просто довожу до сведения, о чем тут говорят. Мол, и хозяина обидел. «Боюсь, что снова в гости тебя не скоро позовут. Была б печаль», — ответил Николай. «Хоть отдохну от этих рож». «Спасибо, Юрий, ты настоящий друг. Всегда пожалуйста», — ответил Горчаков. «Марине передай мое почтение. Где вы с Борисом нашли таких красивых женщин? Вам многие завидуют. Я тоже. Приезжай в Царицыно, найдем тебе красавицу», — Несвицкий засмеялся. «Их много там. Приеду», — обрадовался Горчаков. «А то родители мне плешь проели. Женись, женись. Находит мне невест, а те одна страшнее другой. Генетика сработала», — подумал Николай, закончив разговор. Веками знать варягов практиковала близкородственные браки. Так сохраняли титулы и фамильное богатство. Результаты налицо, в буквальном смысле слова. Дамы, с которыми его знакомили в гостях, красотою не блистали, и это еще, мягко говоря, не все, конечно, но в заметном большинстве. Неудивительно, что Марина и Наталка ярко выделялись на этом фоне. В России мира Николая с этим делом обстояло несколько иначе. Женитьба на простой крестьянке дворянина хоть вызывала осуждение, но встречалась часто. А можно было наплодить бастардов и попросить царя признать детей наследниками. Нередко получалось. Не случайно Лев Толстой в своей «Войне и мире» изобразил такую ситуацию. От жизни шел. О происшествии Несвицкий рассказал и деду. «Странная история», — заметил адмирал. «Так нагло клеветать на цесаревну. Хотя князь Эдуард Артемьевич, известный германофил, сына Генрихом назвал, но как агент противника в списках, которые добыли вы с Борисом, не засветился, поэтому и избежал ареста. Недвижимость в Германии имеет?» — поинтересовался Николай. «Дворец близ Дрездена», — ответил дед. «Еще один в Монако. Вот и ответ. Пригрозили, конфискуют, вот он и послал князиныша порочить цесаревну. Мутная история. За пару дней до покушения Генриха слегка побили возле ресторана. С синяками на бал не явишься, отличная отмазка. А пригласительный билет Голицына оказывается у террористов. Ну, якобы украли, во что ни капельки не верю. Голицын – агент влияния Германии. Таких не вносят в списки и не берут у них расписок о получении вознаграждения. Этого не нужно. Агент будет служить хозяину по доброй воле или за обещание сохранять его недвижимость. Ты так считаешь? Дед сощурился. Почти уверен. Разберутся, ответил адмирал, а Генрих больше не отмажется. В уголовном уложении имеется статья за клевету на лиц царствующего дома. Давным-давно не применялась, но ее не отменяли. Князь Эдуард Артемьевич, видать, о ней забыл. Напомним, тем более, свидетелей хватает. Наказание серьезное, поинтересовался Николай. Не штраф какой-нибудь, государственное преступление, не ссылка даже, каторга, еще лишение прав состояния. Что это означает? Что князем Генриху не быть, еще теряет право на наследство. Пусть поработает, ему полезно, согласился Николай. А если выяснится причастность князя к покушению, сгниет на рудниках, добавил дед. Такого не прощают. На следующий день все трое отправились на награждение. Адмиралу, как оказалось, тоже причитался орден Святой Георгий первой степени за подготовку наступления в Нововаряги. Впервые в жизни Николай вступил в Георгиевский зал Кремля. Он, может быть, и отличался от того, оставшегося в прошлой жизни, но впечатление производил незабываемое. Отделанные белой штукатуркой стены с позолоченными мраморными досками, на которых высечены имена геров, колонны, лепнина, огромный свод, с которого свисают позолоченные люстры, паркет, ковры. Притихшие Несвицкие и Марина присели там, где им указал распорядитель, осмотрелись. Неподалеку оказались князь Касаткин Ростовский, Акчурин, знакомые и незнакомые Николаю офицеры из экспедиционного корпуса. Чуть в стороне, Синицын, Горчаков и женщины в черных платьях. Все ясно, вдовы, матери погибших во дворце охранников. Не успели толком осмотреться, как в зал вошел царь и великая княжна Екатерина. Все встали. Оркестр из военных музыкантов грянул гимн «Варяги». Когда он смолк, царь сделал знак всем сесть. Церемония началась. Проходила как обычно. Распорядитель объявлял имя награжденного, тот выходил к царю и, получив свой орден, говорил: «Служу империи». Вручали по старшинству воинских чинов, поэтому Несвицкий-младший был в числе последних. Царь приколол к его мундиру восьмиконечную тяжелую звезду из серебра с косым крестом на белом медальоне и пожал руку. «Служу империи Нововаряги», — рявкнул Николай, повернувшись к залу. Царь усмехнулся и указал рукой на стул: «Присаживайся, князь Нововаряг», а после объявил: «В этом зале присутствуют герои, спасшие великую княжну Екатерину и ее гостей от террористов, а также близкие погибших при том нападении офицеров. Я решил доверить честь их награждения цесаревне. Прошу, великая княжна. Царь направился к гостям и сел на пустовавший стул. Наследница дала знак распорядителю. Малым знаком ордена святой великомученицы Екатерины награждается военный врач вооруженных сил Нововаряги Мережко Марина Авенировна. Марина встала и отправилась к наследнице. К той подошел служитель, держа в руках поднос. Екатерина взяла серебряную восьмиконечную звезду на красном банте с золотой каймой и приколола к мундиру капитана медицинской службы. «Служу империи и нововаряги», — звонким голосом произнесла Марина, повернувшись к залу, после чего вернулась к своему месту. Дальше покатилась по уже знакомой колее. Пока шло награждение, Николай разглядывал Екатерину. Лицо слегка осунувшееся, похудело, но выглядит довольно бодро. Помогло его лечение. В противном случае царевна лежала бы под капельницей в госпитале. Церемония не затянулась. Ордена Георгия III степени получили Борис, князь Горчаков, Синицын, близкие погибших офицеров. Распорядитель объявил, орденом святого Георгия II степени награждается имперский князь Несвицкий Николай Михайлович, майор вооруженных сил Нововаряги. Несвицкий встал и подошел к наследнице. Екатерина взяла с подноса у служителя крест на георгиевской ленте и завязала ее на шее позади новоиспеченного кавалера. Вторая ступень ордена в отличие от третьей представляла собой нашейный знак. «Служу империи и нововаряги», — отрапортовал Несвицкий. «Князь, не спешите, уходите, встаньте рядом», — произнесла наследница и обратилась к залу. «Господа, в тот злополучный день Николай Михайлович пришел на бал с гитарой укулеле и подарил мне песню. Как мне сказали, инструмент пострадал при нападении и больше не пригоден для игры. И это знает», — удивился Николай. «По случайности в оставленную им возле стола укулеле угодила очередь из автомата и разнесла гитару вдрызг. Увидав ее после того, как террористы кончились, Несвицкий лишь рукой махнул. Жаль, конечно, но хорошо, что эти пули попали в инструмент, а не в людей. Поэтому примите мой подарок», — закончила наследница и подала ему гитару, которую поднес служитель. Несвицкий взял ее и рассмотрел. «Шикарный инструмент, деки не фанерные, а выделанные из массива и покрыты лаком. На верхней инкрустированная надпись перламутром. Князю Несвицкому от царствующего дома. Колковый механизм из позолоченной латуни». Он тронул струны. Они отозвались глубоким, чистым звуком. «Спойте, Николай Михайлович», — сказала цесаревна. «Для всех нас, как вы на бале пели». Несвицкий на мгновение задумался. Вроде бы на мероприятии, торжественном и протокольном, самодеятельное музицирование неуместно. Но цесаревне не откажешь. Что им спеть в приличествующей обстановке? Не про любовь же, хаем. Вот эту песню он и его друзья любили в прошлой жизни. «Высока, высока над землей синева, это мирное небо над родиной». Но простые и строгие слышим слова. «Боевым награждается орденом». 16. На втором куплете подключился оркестр. Сначала струнные, виолончели и скрипка, а после и ударные. Музыканты в императорском оркестре оказались профессионалами высокого уровня и мигом подхватили мелодию. Заканчивал Николай уже под громко звучавшую под сводами музыку. «Это значит, что в этом суровом бою твой ровесник, земляк, твой сосед, защищает любовь и надежду твою, наших окон приветливый свет, охраняя все то, чем мы так дорожим. Он ведет этот праведный бой, наше счастье и труд, нашу мирную жизнь, от беды заслоняя собой». Завершив песню проигрышем, Николай поклонился. Смолк и оркестр. Присутствовавшие в зале зааплодировали. Хлопал и царь, затем встал. Все тут же поднялись на ноги и подошел к Несвицкому. «Благодарю вас, князь», — сказал и пожал Николаю руку. «За песню и за цесаревну. Ваш орден — малая награда за то, что вы сделали для империи и ее царствующего дома. Но место на мундире вашем еще есть и, полагаю, пустовать ему недолго. Служите нам, как до сих пор служили, и награды вас последуют». «Так, господа», — он обернулся к залу. Собравшиеся вновь захлопали. «А песню вашу я прикажу оркестру разучить и исполнять при всяком награждении военнослужащих империи», — закончил царь. Награды отмечали в ресторане, большой компанией. Несвицкие, Марина и ее подруги Наталка и Галина. Последняя приехала в Москву с Акчуриным, и, судя по довольным лицам волхва и врача, у них все сладилось. Присоединились и другие волхвы, прежние друзья и новые. Было весело и шумно. Произносили тосты, танцевали, Николая попросили спеть. Праздновали в отдельном кабинете, где не мешали прочим посетителям, и он не отказался. Подарок цесаревны он взял с собою в ресторан, инструмент был удивительно хорош, с ним не хотелось расставаться. «До скорой встречи», — сказал друзьям Несвицкий-младший на прощание. Дед незаметно для всех показал Николаю кулак. «Ты что-то знаешь?» — встрепенулся Горчаков. «Поведай». «Знает, разумеется», — улыбнулся князь Касаткин Ростовской, «но ничего не скажет. Ты плохо знаешь Николая. Он, если что задумал, то непременно сделает. Смотри сюда». Он указал на свой мундир. 4 месяца назад здесь не висело ни одной награды. Теперь 3 ордена, из них 2 высших, империи и нововаряги. У Якова пока что 2, но и у него их прежде не было. У вас по ордену. Мой вам совет. Держитесь Николая и слушайтесь его, как маму. Тогда все будет. Ордена, красавицы невесты, почет и уважение. Возле него все это будто с неба падает. Болтун, одернула его Наталка. Забыл, чем кончилась для Николая его последняя диверсия, когда вы привезли его едва живого. Все эти ваши ордена политы кровью. Бывает и такое, не смутился князь. Идет война, а мы все офицеры. Как Коля спел, он затянул, фальшивя. Напрасно мирные забавы продлить пытаетесь, смеясь. Не раздобыть надежной славы, покуда кровь не пролилась. Крест деревянный или чугунный назначен нам в грядущей мгле. Не обещайте деве юной любови вечной на земле. Тьфу на тебя, воскликнула Наталка. Накаркаешь. Все засмеялись и начали прощаться. На завтра Николай с Мариной отправились в Царицыно. Накануне Марина позвонила в госпиталь и сообщила об их возвращении начальству. Болтала долго. Нас там заждались, сказала Николаю, отойдя от телефона и улыбаясь. В столицу молодой республики уже летали самолеты. Отогнав врага от города на 100 с лишним километров, нововарягия не опасалась, что их могут сбить. Борт был гражданским, но пассажиры большей частью, офицеры, имперские естественно. Варягия уже начала подготовку к операции. Места Марине с Николаем достались впереди, зашли в салон и сразу сели. Поставили у ног 2 чемодана. Марина не теряла время зря и запаслась в Москве нарядами и обувью. Николай помог невесте снять шинель и положил ее на полку. Свою лишь только расстегнул, сел кресло и задремал. Лег он поздно, проговорили с дедом за полночь, а встали рано. Прощание с Несвицким-старшим и его прислугой, путь в аэропорт, там ожидание посадки. Проснулся он, когда их лайнер стал снижаться, заложило уши. Когда борт приземлился и покатил к аэровокзалу, в иллюминатор стало видно. Пострадавшие от обстрелов здания, выщербленные стены, недавно вставленные окна и покореженные буквы названия аэропорта на крыше, их не успели привести в порядок. Самолет еще не остановился, как на поле въехала полицейская машина с мигалками на крыше, а следом – черный внедорожник. «Кого-то важного встречают», – заметила Марина, разглядев кортеж. Николай пожал плечами, в салоне много офицеров, среди них есть генералы. Подали трап, стюардесса отворила дверь. Из внедорожника выскочил офицер и устремился по ступенькам. Через несколько секунд, вбежав в салон, он встал перед Николаем и Мариной. «Господин майор», — обратился, козырнув, — «добро пожаловать в Царицыно. Прошу за мной, вас ждут». «Нифига себе!» — пробурчали позади. «Какого-то майора так встречают». Несвицкий встал и обернулся. Из-за спинки его кресла на него смотрел немолодой имперский генерал. Ответить не успел. Расстегнутая им шинель зацепилась за спинку и распахнулась, открыв для обозрения мундир с наградами. Георгий второй и третьей степени, знак ордена Андрея Первозванного, присвистнул генерал. «Ты кто, сынок?» «Волхв, медик при военном госпитале», ответил Николай и помог Марине надеть шинель. «Взял с полки шапку и гитару». «Это ваш багаж?» спросил встречавших пару офицер, указав на чемоданы. Получив ответ, взял их. «Прошу за мною, господа, людей он лечит», — буркнул генерал, когда все 3 вышли из салона. «Так я и поверил. Глаза головореза, видал такие, и не раз. Да этот медик Волхв ни одного на кладбище отправил. Вот с кем в одном строю придется воевать. Что скажешь, Автандил Вахтангович?» — спросил сидевшего с ним рядом офицера с погонами полковника. «А что тут необычного?» — ответил тот. «Они 7 лет со славами рубились. Военный опыт богатейший. Мне про одного недавно рассказали. Представляете, шахтер, и начинал обыкновенным ополченцем. Сейчас командует бригадой, военный чин, полковник. И он учит наших офицеров, окончивших академии, как воевать. Ну, с этим все понятно, но этот же совсем пацан. Пацаны тут тоже воевали, сообщил полковник. Бывало, что в 15 лет вставали в строй. Не дай бог нам пережить, что здешним людям довелось. Скорее всего, что этот волк подростком начал и постепенно выбился в майоры. А наши ордена у него откуда? Слыхали про диверсию волхвов перед началом наступления объединенных сил империи на Нововаряги? Договорить полковник не успел. В проходе встала стюардесса. Господа, прошу всех к выходу. Глава 6. Кортеж мчал по улицам Царицына. Шедший впереди автомобиль полиции с мигалками расчищал путь внедорожнику, и они неслись как на пожар. «Куда мы так спешим?» – спросил Несвицкий у капитана, встретившего их в аэропорту. На заседание, посвященное признанию Нововаряги империи и заключению союза с ней, ответил офицер и глянул на часы. «Оно уже началось, или должно было начаться. Главнокомандующий приказал доставить вас к началу непременно. Без нас не обошлись бы, что вы?» – воскликнул капитан. «Там все руководство, собрание республики, правительство, командующие корпусами, руководители предприятий. Мы к ним каким-то боком?» – хотел спросить Несвицкий, но промолчал. «Приказ главнокомандующего не обсуждают. Ладно, посидят с Мариной на галерке, послушают выступление начальства. Событие и вправду знаменательное. Домчались быстро. Кортеж остановился у входа в киноконцертный зал, располагавшийся в центре города. Когда шли боевые действия, мероприятия в нем не проводили, до зала доставала артиллерия врага. Но теперь того отбросили на сотню с лишним километров, поэтому прилеты невозможны. «Следуйте за мной», — сказал им капитан. «Вещи пусть останутся в салоне, не пропадут». Он устремился к входу, Николай с Мариной отправились за ним. Укулеле Несвицкий все же взял с собой, с гитарой не хотелось расставаться. К тому ж, возможно, что его попросят спеть. Не может быть, чтоб по такому поводу начальство не устроило банкет. Догадка подтвердилась в холле. Здесь возле стены в центре зала стояли накрытые а-ля фуршет столы. Трое офицеров поднялись по лестнице и вошли в дверь, открытую Марине с Николаем, шагавшим перед ними капитаном. За дверью обнаружилась комната с диванами. На одном из них сидел, читая документы, генерал в парадной форме, главнокомандующий вооруженными силами Республики Нововаряги и ее правитель Георгий Станиславович Качура. Он поднял взгляд от документов и поднялся. «Привез, так точно», — вытянулся капитан. «Господин главнокомандующий», — начал было Николай, но Качура оборвал его. «Нет времени, майор, и без того мы опоздали. Значит так, сейчас Баруля», — он указал на капитана, — «отведет вас за кулисы. Там встанете и ждите, когда вас позовут. Снимите здесь шинели, причепуйтесь», — он усмехнулся, — «чтоб перед народом предстали во всей красе. А я пошел». Он вышел в боковую дверь. Николай с Мариной разделись, привели себя в порядок и последовали за капитаном. Тот отвел их за кулисы сцены. На ней стоял огромный стол, накрытый кумачевой скатертью, за ним сидел президиум, руководители республики. Несвицкий глянул в зал, ох, нифига себе, народу, 1000, не меньше. Мужчины, женщины, на многих, камуфляж военной формы, парадные мундиры, как на них, в Царицыно пока что редкость. Торжественное заседание по случаю признания Нововаряги империи и заключению союза с ней объявляется открытым, провозгласила немолодая женщина, сидевшая в президиуме в центре. Несвицкий ее знал, председатель собрания республики. «Предоставляю слово правителю Нововаряги, главнокомандующему вооруженными силами Георгию Станиславовичу Качуре». Зал разразился аплодисментами. Встав, люди хлопали в ладоши. Качура вышел к микрофону и сделал знак. «Садитесь, хватит». Аплодисменты стихли, люди сели. «Друзья, товарищи, братья, сестры», — начал генерал. «Наконец-то наступил тот день, о котором мы мечтали столько лет, в окопах на переднем крае, на предприятиях, в вузах, в школах и в больницах. Мы надеялись и ждали, под разрывами снарядов, под бомбами и пулями. Теряли боевых товарищей и мирных жителей, детей и женщин, которых славские нацисты убивали по приказу своих хозяев из Западной Европы. Они желали всех нас уничтожить. Им не были нужны живущие здесь люди, а только территория республики и скрытые в ее земле богатства. У них не получилось, мы им не позволили». Зал вновь зааплодировал. «Прошло почти что 8 долгих лет», — продолжил генерал, «наполненных смертью, кровью и утратами. Все эти годы мы просили помощи у наших братьев по крови и по вере, у варягов, и они нам помогали, оружием и добровольцами. Наконец империя прислала корпус. Объединенными усилиями мы вышвырнули оккупантов со своей земли, вдрызг разгромив их армию и взяв десятки тысяч пленных, которые сегодня трудятся на наших стройках, восстанавливая то, что они так рьяно разрушали, и будут там работать, пока не восстановят все. Слова правителя зал встретил продолжительной овацией. Мы заплатили дорогую цену за свою свободу. Погибли тысячи бойцов и командиров. Мы никогда их не забудем. Воздвигнем памятники, имена героев присвоим улицам и переулкам, школам, предприятиям. Предлагаю почтить память тех, кто пал за наше будущее. Люди в зале и в президиуме встали и склонили головы. Прошу садиться, предложил правитель. Теперь о главном. Все эти годы мы просили императора Варяги признать нашу республику и заключить с ней договор о взаимодействии. Увы, но нас не слышали. В Москве ходили разговоры, что, дескать, мы сепаратисты и ненужные империи. Зачем ей ссориться с Европой? Мы, мол, станем камнем на шее у Варяги. Скажу вам больше. Прибытие в республику экспедиционного корпуса империи и его поддержка в нашем триумфальном наступлении не прекратило этих разговоров. Распространился слух, что корпус отзовут, и мы б тогда опять остались наедине с нацистским государством, марионеткой Западной Европы. Они бы накопили силы и вновь на нас напали, в чем нет сомнения. Но вдруг внезапно все переменилось. Империя признала нас, текст договора согласован, и завтра делегация Нововаряги отправится в Москву для заключения Союза Братских Стран. Зал зааплодировал. Что произошло и отчего в Москве пошли республики навстречу? Отвечаю. Туда отправился всем нам известный Волф, герой республики, георгиевский кавалер, майор Несвицкий Николай Михайлович со своей невестой, капитаном медицинской службы Мариной Авенировной Мерешко. Формально, в отпуск к своему деду, советнику царя и вице-адмиралу. Никто не уполномочивал майора вести какие-либо переговоры с императором и, более того, формально он не представлял республику, поскольку не занимает здесь руководящей должности. Однако, тем не менее, и это стало нам известно, в Москве майор встречался с Александром III, причем, неоднократно. Он спас великую княжну Екатерину, уничтожив напавших на нее террористов и исцелив от раны цесаревну. И я не сомневаюсь, что все это и повлияло на решение царя. Что он несет, подумал Николай, немало охреневший от такого заявления. Причем тут я, тем временем Качура продолжал. Мне также сообщили, что в Москве Несвицкому предложили остаться при дворе, пообещав блестящую карьеру. Но он категорически отказался и вернулся к нам в Царицыно. Николай Михайлович, Марина Авенировна, прошу вас подойти ко мне. Николай вздохнул и, взяв Марину за руку, отправился к правителю. Зал встретил их овацией, все люди встали. Качура обнял Волхва с его невесту и подвел обоих к краю сцены. Дал знак публике прекратить аплодисменты. «Посмотрите на красавцев», — сказал, склонившись к микрофону. «У майора грудь вся в орденах, из них две высшие награды на Варяге и Империи. Марина Авенировна удостоена ордена Святой Екатерины, единственная из республики. Ну, что тут скажешь, молодцы. Спасибо вам, ребята. Наград у вас хватает, поэтому как главнокомандующий вооруженных сил обоих повышаю в чине. Майор отныне подполковник, а его невеста заберет у жениха майорские погоны. Полагаю, он поделится». В зале засмеялись и зааплодировали. «Скажи нам что-нибудь, сынок», — сказал Качура. «От сердца». Несвицкий на мгновение замялся. «Что им сказать? Разубеждать, что он тут ни при чем, пожалуй, бесполезно. Сегодня праздник у людей, они его так долго ждали. Зачем им портить радость?» Он вспомнил про гитару, которую принес с собой на сцену, побоявшись оставить инструмент в комнате с диванами. «Оратор из меня плохой», — сказал, шагнув поближе к микрофону. «Позвольте, я спою, давай», — кивнул Качура и усмехнулся. «Не зря ж пришел с гитарой». Струны укулеле отозвались на прикосновение знакомых пальцев. В прошлой жизни Николая эту песню исполняли две молодые женщины из ДНР. Пророческими оказались в ней слова: «Мы возвращаемся домой, но путь наш долог, опять над чьей-то головой, свистит осколок, и пуля снайпер опять, найдет кого-то, и нам придется отвечать, опять, уж столько лет идут бои, но с нами братья, ты нам, варяге, раскрой, свои объятия, пора вернуться нам домой, откройте двери, ведь мы же всей своей душой, в единство наше верим». 17. Участники собрания, присевшие было на кресло, начали вставать, волна как будто прокатилась в зале. Когда Несвицкий перешел к припеву, у многих на глазах блеснули слезы. «Мы возвращаемся домой, мы это право отстояли, последние принимая бой, мы возвращаемся домой, Николай смотрел на лица в зале и осознавал, что ранее не понимал этих людей. То, что для него являлось политической и экономической целесообразностью и просто справедливостью, для них, стоявших против сцены, было мечтой, годами выстраданной и казавшейся недостижимой. И вот она исполнилась, пускай пока, не до конца, и люди плакали. «Хотим мы жить одной семьей, как раньше было, чтоб ангел прикрывал собой, нас белокрылый, и чтобы встала за спиной, варягия святая, и повела нас за собой, страна родная», зал подхватил припев. «Теперь все, как один тянули, мы возвращаемся домой, мы это право отстояли, последний принимая бой, мы возвращаемся домой», Несвицкий смолк и поклонился. В следующий миг зал словно бы взорвался, собравшиеся в нем люди кричали, хлопали в ладоши, неистовствуя в проявлении одолевавших их эмоций. Члены президиума, выбежав из-за стола, окружили Николая, качая его, воскликнул кто-то, и Волхва тут же подхватили, едва успел отдать Марине укулеле. Взлетая вверх, он опасался, что не удержит, поэтому немного помогал энтузиастам, пустив вдоль тела потоки гравитации. Наконец, не утерпев, взмыл над головами, завис и объявил: «Товарищи, хватит, всю душу вытрясли». На сцене засмеялись, а следом захохотал весь зал. Главнокомандующий пробился к микрофону и объявил, махнув рукой: «Собрание закончено. Прошу к столам, отпразднуем событие». К удивлению Несвицкого, поляну для начальства накрыли не где-нибудь в отдельной комнате, как это сделали бы в оставленном им мире. Все вместе встали за столами, и главнокомандующий, подняв рюмку, провозгласил: «За победу, за возвращение домой». Банкет не затянулся. После пары тостов руководители республики, пожелав присутствующим приятно отдохнуть, потянулись к выходу. Им предстояло завтра рано утром лететь в Москву, а вот Несвицкого не отпустили. К нему с Мариной подходили, жали руку, обнимали и предлагали вместе выпить. Сообразив, что он сейчас наклюкается в Зюзю, Николай с гитарой пробился к подиуму, где наигрывал мелодию «Квартет из девушек», две скрипки, альт и виолончель. «Споем, девчата?» – спросил у музыкантш. «Вы пойте, а мы попробуем вам подыграть», – улыбнулась хрупкая альтистка. «Что ж, начинаем», – кивнул Несвицкий и поднял укулеле на уровень груди. За столом он выпил водки, но закусил едва-едва, и ощущал прилив энергии. К тому же радость, которая переполняла всех стоявших за столами, передалась и Николаю. Наконец он дома, среди своих. Концерт случился от души. Песни Несвицкий исполнял веселые, все, что смог припомнить, и которые любил когда-то. Ему внимали, аплодировали, просили продолжать. И Николай старался. Раздухарился так, что исполнил песню из репертуара Аллегровой. Это о флотском офицере, объявил, в последний миг припомнив, что здесь в пехоте нет чина лейтенанта, но во флоте есть. Младший лейтенант сидит в сторонке, бирюзовый взгляд как у ребенка. Что-то не танцует, что-то не танцует он. Младший лейтенант с улыбкой странной, запросто мог стать звездой экрана. Только две звезды упали на его погон. 18. Через минуту не только музыкантши, но и зал вторил ему, притоптывая. Младший лейтенант бередит сердца, безымянный палец без кольца. Только я твоей любви ни капли не хочу. Домой Несвицкого с Мариной отвез капитан Баруля. Помог донести им чемоданы до площадки, поставил перед дверью и распрощался. В квартире Николай сходу ухнул в кресло, стоявшие в прихожей, и пожаловался. Устал. Еще бы. Марина улыбнулась и села рядом с ним на подлокотник. Обняла жениха за шею. С чего тебя так прорвало? Ты целый вечер пел. Не знаю. Николай задумался. Восторг какой-то накатился. Что удивительно. Люди радуются, что возвращаются в империю, а я наоборот, что из нее уехал. Чему тут удивляться? Ответила невеста. Здесь все родное. Здесь мы с тобой встретились и полюбили. Как я тобой горжусь. Ты самый лучший из мужчин, из всех, что есть. Не перехваливай. Он чмокнул ее в щеку. Давай попьем чайку и ляжем спать. Нам завтра в госпиталь. Кривицкий, наверное, нас заждался. Он бьет копытом, как ты любишь говорить. Марина засмеялась. Имперский Волхв, который подменял тебя, раствор чарует, но плазмой у него не получается. Степан Андреевич хочет с ней продолжить. Когда ему звонила из Москвы, ругался, требуя, чтоб ты скорее вернулся. Еле объяснила, сказав, что занят с императором. Погоди, Несвицкий встрепенулся. Так это от тебя пошло, что я уговорил царя признать республику. Ведь так оно и было, Марина отстранилась и слезла с подлокотника. «Мне Николай Иванович сказал, что без тебя ничего б не получилось. Не стал бы слушать его царь, а после встреч с тобой переменился. Пошли пить чай». «Вот так рождаются легенды», вздохнув, подумал Николай, вставая с кресла. О том, что он омолаживает Александра Третьего, в курсе были трое. Николай, сам царь и дед, а более, никто. Но то, что он ездит императору, Марина знала, вот и решила. И дед подпил. Хотя, чего греха таить, какой-то вклад в принятие царем решения Несветский младший внес. Хрен с ним, подумал Николай, скоро все равно забудут. Начальник госпиталя Волхва с невестой встретил неприветливо. Что так надолго задержались? Спросил сварливо. Обещали вернуться через неделю, а пропали почти что на две. Не отпускали, развел руками Николай. Кто? Император. Вы граждане республики и ему не подчиняетесь. Чего от вас хотел? Чтоб я остался при дворе. Обнаглели. Начальник госпиталя возмутился. У них там волхвов тысячи, а у нас в республике единственный. Вот я ему и объяснил расклады, сказал Несветский. Ворчал, но отпустил. И слава богу, произнес Кривицкий, после чего перекрестился. Марина Авенировна, займитесь своим отделением. Вас, Николай Михайлович, прошу пройти со мной. Займемся плазмой. Волхв из империи, которого прислали на подмену, как выяснилось, никудышный, не смог ее зачаровать. К тому же лодырь. И они пошли. К обеду Николай закончил с первой партией жидкой части крови, поел и занялся устройством кабинета, который ему выделили в госпитале. В самом деле, он волхв и подполковник медицинской службы, а кабинета не имеет. Непорядок. Сарказм, если кто не понял. Но начальник госпиталя дал команду, Несветский возражать не стал. Сестра-хозяйка выделила мебель, стол, пару стульев, вешалку, еще кушетку, оббитую клеенкой. Сам кабинет являлся выгороженной частью коридора в его торце, без умывальника, поэтому как медицинский не годился. Но Николай не врач и принимать больных не будет, а руки, если нужно, он помоет в туалете, благо тот неподалеку. Окно имеется, и ладно. Два санитара притащили мебель и расставили ее под наблюдением сестры-хозяйки. «Мы тут вымоем полы и повесим шторы», сказала она Николаю. «А вы к Кривицкому зайдите», он спрашивал. В этот раз начальник госпиталя был более приветливым. «Вот что, Николай Михайлович», сказал Несветскому. «Коллектив желает с вами встретиться, узнать из первых уст о ваших приключениях в Москве, а то такие слухи ходят. Репортаж с торжественного заседания по телевидению смотрели многие, но там о вас почти что не сказали. Берите Марину Авенировну и поезжайте с ней домой. Переоденьтесь в мундиры с орденами и приходите к 18 часам, а то явились в камуфляже без погон. Вы подполковник медицинской службы, а не гражданский волхв». Николай последовал совету, забрал Марину, сел с ней в трофейный внедорожник, за которым в его отсутствие смотрели, мыли и подкачивали шины, и отправился домой, где они переоделись. К мундирам прикрепили новые погоны с большими звездочками, их Марина раздобыла у сестры-хозяйки, ведь госпиталь военный, в кладовых они были. Автомобиль Несветский взял не просто так, времени хватало, и он решил заехать в местный ЗАГС подать заявление. Пора им узаконить отношения с Мариной. Она, естественно, не возражала. В ЗАГСе оказалась очередь. Николай с Мариной присели на диванчик, но ожидание затянулось. Несветского узнала проходившая по коридору сотрудница и, ойкнув, убежала, но в скорости вернулась и отвела двух офицеров в парадной форме с орденами в кабинет к заведующей. «Чем я могу помочь вам, господа?» – спросила их немолодая женщина, после того, как предложила им присесть. «Желаю им в брак вступить», – сказал Несветский. «Назначить день, или немедленно, а что так можно?» – удивился Николай. «Чтоб сразу, военнослужащим идем навстречу, сами понимаете, война». Мужчина получил повестку и отправляется на фронт, поэтому желает узаконить отношения с невестой. На этот счет есть указание правительства. «Ну, я на фронт не отправляюсь», — сообщил Несветский. «Но, если можно сразу, был бы благодарен. Давайте ваши паспорта». Они отдали. «Марина Авенировна, желаете свою фамилию оставить или возьмете мужнину?» — поинтересовалась заведующая, рассмотрев их документы. «Мужа», — ответила Марина. «Свидетели имеются?» «Не брали», — развел руками Николай. «Не знали, что можно зарегистрироваться сразу». «Не беда, найдем. Подождите полчаса в приемной». «Есть время?» «Да», — ответил Николай. В приемной секретарь их угостила чаем. Пока они чаевничали, В кабинет заведующей заходили и выходили из него сотрудницы. При этом все бросали взгляды на необычных посетителей. Наконец, заведующая вышла и пригласила их в зал для церемоний. К удивлению Несвицкого, там оказалось многолюдно. Похоже, что на их бракосочетание собрался персонал учреждения и их знакомые, кого успели обзвонить. Заведующая задала брачующимся нужные вопросы и, получив ответы, попросила подтвердить их подписями в книге актов. Следом расписались и свидетели, молодая пара, пришедшая оставить заявление. Лица у ребят сияли от восторга, такая честь. «Объявляю вас мужем и женой», – торжественно провозгласила заведующая ЗАГСом и вручила Николаю свидетельство о браке. «Прошу подать шампанское». Две сотрудницы внесли подносы с полными бокалами и раздали их собравшимся. «За новую семью Несвицких», – провозгласила тост заведующая. «Поздравляю вас, Николай Михайлович и Марина Авенировна. Поздравляем!» Послышалось со всех сторон. С молодыми стали чокаться. Подскочил фотограф и начал пыхать вспышкой. «Я оплачу шампанское и фотографии», — сказал заведующий Николай, когда все завершилось. «Сколько с нас? Не обижайте, Николай Михайлович!» Та замотала головой. «Это слишком малая услуга за то, что вы для нас всех сделали. Я детям, внукам расскажу, кого зарегистрировала в этот день. Другие ЗАГСы будут нам завидовать. Спасибо». Он кивнул. «Нужда какая будет, обращайтесь. Центральный госпиталь Царицына, кого спросить, вы знаете». Из-за этого всего они едва не опоздали в госпиталь. Когда подъехали к нему, часы показывали почти что 18. Николай с Мариной по лестнице поднялись на второй этаж и вошли в зал, где собрались их сослуживцы. Прежде, при больших обстрелах, здесь размещали раненых, поскольку мест в палатах не хватало. Но после того, как разгромили славов и отбросили их далеко от города, пострадавших от прилетов в госпиталь почти не привозили, здесь в основном долечивали наиболее тяжелых, а в детском отделении занялись реабилитацией юных ампутантов. Из империи приехали специалисты, которые и занимались протезированием. Для медиков работы стало мало, поэтому на встречу с коллегами, вернувшимися из Москвы, людей пришло немало, едва расселись за столами с нехитрым угощением, легкое вино и скромные закуски.